В этом лесу мне пришлось трое суток прожить. Шалаш сделал, топорик в машине был, лапника накидал, шинелей, снятых с немцев. Если бы не шнапс, в канистре на 5 литров был, я бы там и загнулся, но все же самое тяжелое прошло, уже легче стало, явно спадала температура. Хорошо горячий кофе помогало, еще я варил мясные бульоны. Как вода закипит, вываливаю тушенку, тут в машине пол ящика советской, та растаивает и можно пить бульон. И сытно, и мне хорошо, сил придает. На дороге немецкие войска идут, шум так и стоит, выходил время от времени в бинокль глянуть. На Москву наступают, но следы, что уходит сюда к лесу, никого не заинтересовали. Да и скрыло их на следующий день метелью. Костер я старался бездымный разводить. Один раз на мою стоянку явно окруженцы наткнулись, но поспешили уйти, увидев костер и борт брони с крестами. Бежали, только пятки сверкали. Так вот, только на третий день билет засиял как обычно, и я понял, что могу использовать его, наконец-то. За 3 дня я обжился тут в ельнике, шалаш хороший построил, тентом накрыл с брони, внутри костер разводил, так теплее. Перебрал все из трофеев, ценное откладывая. То, что радиатор у брони замерз и наверняка трубки полопались, мне пофиг. Все равно забрать с собой-то не могу. А помимо формы и ранца с добром, я забирал один карабин с боезапасом, и 2 пистолета, это парабеллум Сунтера, и кольт, найденный в ранцах. Еще были патроны к нагану, но мне такой трофей не попался. Медлить я не стал, все уже подготовлено. Навьючил на себя и активировал билет. Тут же появился рядом портал, размером с экран телевизора, и перекинув вещи и оружие, сам протиснулся в него. Знал бы, МГ прихватил с боезапасом. Это у меня первый опыт, я до этого только по книгам путешествовал, а там переход другой. Ну а так я отъелся, пусть еще на излечении, осмотрел аптечку в бронемашине, нашел противопростудное, белый порошок, и пил. Вроде помогает, сильное средство. Припасы начали к концу подходить, несмотря на отсутствие аппетита ел я много, а то не докормишь, так что через пару дней так бы ушел, пропитание искать, но к счастью раньше билет заработал. А вышел я вдоль на дорого обставленном кабинете, одна стена сплошные полки книг, тут и приключенческая литература, и серьезные издания, рабочий стол с креслом, потом кожаный диван с 2 креслами и столиком, напротив них и были полки. Тут же квадрат свободного места, где стоял плазменный телевизор и DVD. А за столом уснули 2, судя по богато накрытой поляне, нажрались так, что их вырубило. По телевизору шел фильм о войне, с диска, как я понял, а тут я появился. К счастью, без свидетелей. Эти 2 тела, по виду мужики за 50, еще долго спать будут. Собрав вещи, я осмотрелся и двинул к выходу. А дом, даже особняк, приличный. На кухне напевала женщина, это явно кухарка или домработница, так что тихо ступая поднялся на 2-й этаж. Сначала случайно в хозяйскую спальню сунулся. Там женщина в халате, немолодая, смотрела телевизор, он на стене закреплен. Меня, к счастью, не заметила. Потом другие комнаты. Одна явно для детей, пацана моего возраста, к счастью пустая, комп у стола выключен. Поэтому стал быстро искать вещи своего размера. Находил, вот так выбрал комплект, и переоделся. За место нее оставил немецкую форму и сапоги. От них изрядно попахивало дымом и ночевкой в лесу. Тут на полках кроссовки были, выбрал зимние. Все, на мне зимняя одежда и почти впору. Неплохой набор. Винтовку замотал в плащ, а вот ранец сменил на хозяйский туристический рюкзак, перекидав содержимое в него. В ящике стола нашел пачку рублей, около 200 тысяч пятитысячными купюрами. Так же тихо, стараясь не шуметь, я покинул дом. Чуть на кухарку не наткнулся, хорошо тень рассмотрел в коридоре, спрятаться успел. Сунулся в один из коридоров, и оказался в гараже на 3 места. 2 свободные и на 3-м черный крузак стоял, ключи внутри, так что сел, нажал на кнопку на приборной панели и ворота начали открываться. Движок запустил, и сразу на выход. А там охранник вышел из сторожки и открыл ворота на улицу. Машина наглухо тонирована, кто внутри не ясно, так что выехал и покатил прочь. Вот это да, свезло-то как, так это Рублевка. Осматриваясь, изучая рекламные стенды, задумчиво протянул я. Понятно, покинул этот дорогой район Нуворишей, с особенками, сейчас даже и не вспомню из какого вышел, я покатил в Москву. Машину скоро брошу, но пока нужно заиметь то, что мне нужно. Приметив крупный торговый центр, я заехал на территорию и спустился на парковку. Тут билет получился временем въезда, парковочный талон. Оставив машину со всеми вещами, поспешил наверх. С собой только найденные деньги забрал. Я глянул мельком, настоящие. Первым делом в парикмахерскую, живность достала. Не передать, с каким лицом девушка меня брила, но обещанные 20 тысяч я ей отдал. Та поспешила смахнуть мои волосы с пола в пакет и вынести, но сделала все на твердую пятерку. Так что, надев вязаную серую шапку на зудящую голову, дальше по магазинам пошел. В магазин электроники купил отличный телевизор с большой диагональю экрана, DVD-проигрыватель, все, что нужно для подключения. Еще спросил и узнал, что есть в продаже мобильные генераторы, всего 8 кило весит, для телевизора и проигрывателя более чем хватит, если кто захочет посмотреть фильмы на природе, где, понятно, отсутствует электросеть. Мне выдали тележку, и я все отвез к машине, выгрузил в пустой багажник внедорожника. Дальше в магазин, где продавали компакт-диски, как с фильмами, играми, так и музыкой, и на оставшиеся деньги, оставив резерв в 1000 рублей, накупил разных фильмов. Музыку не брал, да и хватило всего на 40 фильмов, многие повторялись, потому как в некоторые фильмы я повторно хотел уйти, а один выход, один диск с фильмом, никто не отменял. Тоже отнес покупки в машину в фирменном пакете. Дальше сел за руль и покатил к выезду. Да, заплатил за парковку, бесплатный час уже закончился. Двинул прочь от Москвы, по пути заехал на заправку, купил канистру на 10 литров и залил бензином, с нужным октаном. У меня крузак дизельный, а для генератора нужен бензин, вот и сделал запас. Масло к генератору купил еще в магазине электроники, а снаружи метель, видно уже плохо. Насчет машины я не переживал, хватится ее вряд ли скоро, думаю, сутки у меня есть. Насчет маяка, спутникового слежения, уверен, что есть в машине, в этом случае найдут ее быстро, но до этого момента я планировал убрать машину в хранилище, оно там уже будет. Мне машина понравилась, избавляться не буду, новая она. Приметив мотель, придорожный, решил, что это то, что мне нужно. Колечко с камушком подарил девушке за стойкой, и мне выдали номер на сутки. То, что золото настоящее, по пробе было видно, а так это трофей с немцев. Там не так и много нашел, поэтому с продажей пока связываться не стал. Тем более на скупках меня часто кинуть пытаются. Дальше покупки в номер перенес, кроме генератора, он пока не пригодился, запустил фильм «Мумия. Первая часть», и в момент, где главные герои шли по большому залу, набитому сокровищами, выпрыгнул из портала и залег. Аканнол обернулся, подняв факел повыше, но я залег за статуей, и тот меня не рассмотрел. Те ушли, а я поднял лежавший рядом пустой туристический рюкзак, нашел который в доме того особняка на Рублевке, и что прибрал. В номере опустошил его, а сейчас стал набивать тем, что ценнее. Свет те унесли, но у меня бензиновая зажигалка, нашел в бардачке крузака, подсветил, отбирая что получше. До половины наполнил, до полного если, я его поднять не смогу, а так с трудом за спину закинул. Открыл портал, вернулся в номер, экран телевизора ожидаемо темным стал, достал диск из проигрывателя, бросив в мусорное ведро, и вставил следующий, с Поттером. Мне срочно нужны магические безразмерные хранилища. И выбрал фильм, где он после 5-го курса морально отходит после гибели Блика, у своих так называемых родственников. Там его и найду. Правда, не стоит забыть, что он под присмотром магов. Вышел я в парке. Свидетелей нет, это хорошо. Поправив лямки тяжелого рюкзака за спиной, тот с найденными сокровищами был, я проверил люгер за поясом, и энергичным шагом двинул в сторону улицы. Там у магазина, помнится, телефонную кабину видел, надеюсь, в телефонной книге, коими комплектуют такие кабины, адрес и телефон Дурсли будет. Сам я легко одет был, джинсы, рубашка пола на выпуск, только зимние кроссовки на ногах, но так сразу это непонятно. Верхнюю одежду снял и в номере оставил, тут лето, а вот на лысой голове была бейсболка, немного не по размеру, в багажнике крузера нашел. Будка была на месте и даже работал телефон, в магазине обменял 5 баксов, нашел небольшое количество там же в бардачке крузака, даже не ворчали, что это не фунты, и вот, кинув пару монет в щель, набрал нужный номер. Да, он был в телефонной книге. «Алло», — прозвучал женский голос, — «здравствуйте, можно позвать Гарри к телефону, спасибо, одну минуту». Тетка его положила трубку на стол, судя по стуку, и явно стала выкрикивать парня. Я терпеливо ждал, пока тот не взял трубку и радостно не воскликнул. «Это ты, Рон?» «Нет, меня Анри зовут, я дальний родственник Делакур. Предлагаю тебе помощь, в ответ ты поможешь мне. Например, ты знаешь, что в твоем шраме частичка души Волди. Дамблдор знал прекрасно, со дня как погибли твои родители. Что он сделал? Ничего. А я знаю, как тебя почистить. В ответ ты сопроводишь меня в банк к гоблинам, я там кое-что куплю. Я простец и сам зайти не могу. Как тебе сделка? Это правда?» — потухшим голосом спросил тот. «Про шрам? Да, гоблины подтвердят. Да, за тобой следят. Используй свою родовую мантию, ускользни от них. Я буду ждать тебя в парке, на берегу реки, где пляж. В светлой рубашке и синих джинсах, при мне черный рюкзак. Жду». «Хорошо, я приду». Я положил трубку и поспешил вернуться в парк. Так и сидел на берегу, рюкзак рядом. Кидал камешки гальки в воды. На удивление тут рыба была. Вот и старался попасть в иногда мелькавшие спины, когда я почувствовал приближение чужого. Следы на песке тот прятать не умел, да и топал только так. Поэтому встал и повернулся к Поттеру лицом. «Привет, Гарри. Приятно познакомиться». «Здравствуй», — снимая мантию-невидимку, негромко сказал тот, внимательно меня изучая. «За тобой точно не следили? У бандитов, что тебя охраняли, тоже мантии-невидимки есть». «Я не уверен». «Ладно, натяни свою мантию и дойдем до телефона, я вызову такси, там до дырявого котла доедем». Мы так и сделали. Я вызвал такси, номер диспетчера в телефонной книге нашел. Кстати, книга новая, видать недавно поменяли. Машина только через полчаса приехала, мы дождались, я вроде как неловко сел на заднее сиденье, но это чтобы Гарри рядом устроился. Дальше к бару. Даже удалось незаметно пройти на задний двор, но тут тот замер, палочки у него не было, дядя отобрал с сундуком. «Просто постучи согнутым пальцем по нужным кирпичам», — посоветовал я. Сработало, вход открылся, и мы двинули к банку. Там уже я подошел к одному из двух свободных гоблинов и сказал: «Нужна проверка крови, а также хочу прикупить несколько амулетов работы гоблинов, но для простецов. Вас проводит», — проскрипел старый гоблин. Действительно подошел более молодой соплеменник и сопроводил нас в один из кабинетов, где уже ждал свободный консультант. Такое редко бывает, обычно ждать приходится. Только там Гарри снял мантию, хотя то, что он со мной, гоблины, похоже, догадались, косились в то место, где он стоял. Я же и взял слово, пока парнишка робко устраивался рядом. Хорошо его так задавили. «Значит так, проверка крови у парня. Вообще проверка полная, включая лекаря. Потом ритуалы чистки и лечения. Удаление из шрама того, что там есть. Я плачу за работу. Помимо этого, проверить Гарри на предмет следилок, особенно его мантию, и привязать ее кровью. Для меня амулеты безразмерных хранилищ, которыми могут пользоваться простецы. Мне нужен браслет с гранями, где хранилище, и тот сундук с большим объемом внутри. Они у вас есть? Несколько свободных имеется», — подтвердил гоблин к моей радости. «Когда я смогу их получить? И какова цена?» Тот озвучил цену. Я высыпал половину золотых побрякушек из рюкзака. Почти все тот забрал в оплату, только несколько предметов осталось, так что жду, когда доставит заказ. Такие амулеты в наличии были. А пока занялись Гарри. Для начала проверка крови. Тут 20 минут все заняло, и был результат. Пока мы изучали пергамент с информацией по этой проверке, гоблин, водя носом по мантии на столе, по сути обнюхивал ее. Да, нашел клочки нашитой ткани, и на месте специальным ритуальным ножом убирал их. Два клочка, больше следилок нет. Теперь по Гарри. Он действительно Гарри Поттер, введен в рот. Да, Андрей оригинал прав, везде по-разному. Точнее, он был введен в рот, но в полтора года его изгнали из рода, оставив разрешение носить это имя и фамилию. И сделал это родной отец, глава рода. Тут Поттеры лордами никогда не были, и проклятие крови за изгнание наследника не получил. В этом фильме, видимо, предатель крови всего лишь обидные слова. Судя по времени изгнания, он жив, после Хэллоуина произошло. Да и видно, тут написано, кто его родители, и что они живы, и что у Гарри есть брат и сестра, младшие. Также есть и блек, отметка о разорванной связи крестного, и то, что он жив. Это все тоже указано. В шраме чужая сущность, залит зельями по самые глаза. Как у него магический выброс не произошел, не понимаю, но я посоветовал всех этих уродов послать к черту и свалить из этой поганой Англии. Тем более школьного контракта на его ядре нет, что не может не радовать, и он совершеннолетний, за это спасибо турниру. Так что того, немного не в себе, увели в ритуальный зал, на чистки, это более 5 часов займет. Вернется, мантию к нему кровью привяжем, она настоящая, наследство Поттеров. Ну а пока мной занялись, браслет принесли, к сожалению, я простец, тут каждая грань по тонне, 6 граней, 3 из них со стазисом, зато 2 наличных сундука изрядно вмещали, все ко мне привязали, порядок управляю, проверил, пока достаточно, уже подсчитали сколько будет стоить полная чистка Гарри, у того ни одной монеты нет, и ключа от сейфа тоже, так что оплатил чистку, тут взяли всего несколько предметов, это не так и дорого, как эти вот амулеты. Я еще приобрел одноразовый порт-ключ во Францию. Простецов тот тоже может переносить. Сделали там такую опцию. 4 человека за раз, не больше. Мне сюда и еду приносили. К слову, я заказал множество блюд. Курьер раз 20 бегал в кафе, там где мороженое продают. Там еще блинчики отличные делают и другие блюда. Все это приносил мне, и я убирал в одну из граней, где хранилище со стазисом. На 200 кило съестными припасами нагрузил. Мороженое тоже брал, разное. Тут на 50 кило. Продал часть безделушек гоблинам и расплатился так. Так что мне было чем заняться до возвращения Гарри. Тот двигался как робот, так устал. Но видно, что его хорошо почистили. Причем, за раз. В книге несколько ритуалов на это потребовалось. У гоблинов я купил зелье, вроде магического энергетика, отчего Гарри пришел в себя, начал соображать. Мантию привязали на кровь, порядок. Дальше что мы сделали? Покинули магический квартал, нашли телефон Гринджеров, даже дозвонились до кого нужно, Гермиона дома была, Гарри с ней поговорил, мы взяли кэп и доехали до дома Мионы. Там забрали ее, объяснив суть дела, вещи она взяла, и мы переместились в Париж. Пока проходила проверку Миона, все так же обретенная, потом чистку, зелья и проклятий на ядре у нее хватало, Гарри прошел довольно серьезный ритуал смены имени, по сути отказался от своих родителей и родственных чувств к ним, и я его понимал, я в курсе об этом ритуале, сам и подсказал, стоил ритуал 500 галеонов, я же платил, и теперь пусть ищут Гарри Поттера, Дэн Карлос Эванс, это совсем другой человек, стоит отметить, что после этого ритуала мантия продолжала его слушаться, я попросил проверить, привязка, сделанная у гоблинов, видимо, помогла. Ну а у нас дальнейшие обширные планы. У меня так точно. Портал сработал штатно, и я вернулся в номер придорожного мотеля. Сначала оба сундука с безразмерными хранилищами пропустил, потом уже сам. Месяц я пробыл в Подтериане, что тоже неплохо сказалось на моем внешнем виде. Загорел на лазурном берегу, отъелся, волосы отросли, уже стильную, хоть и короткую прическу сделала девушка из салона красоты. Если кратко, то вот что у меня было. Из Парижа мы купленным порт-ключом переместились к гномам. Хочу медальон-хранилище, как у Андрея оригинала, так те запросили такую сумму, несколько тонн золотыми слитками, что я несколько. Да пошли они, вернулись во Францию, пока Дэн получал гражданство, с этим проблем не возникло, проблемы были с экзаменами сов, что ему сдавать потребовалось, новая же личность. Мы с Гермионой подбирали ему дом. Это мой подарок ему за помощь. Дэну нужно готовиться к экзаменам. Тот хотел после них поступить во французскую школу магии доучиться. Гермиона с ним, как я понял. Тот уже отходил от тех новостей, что узнали. Вот постепенно строили планы на будущее. У той тоже нет контракта на ядре и вполне может это сделать. Та, кстати, уже отправила в Хогвартс письмо, что продолжать обучение не будет. И потом отправила лист со своими оценками пасов в Шармбатон. А домик мы нашли. Я продал остальное золото гоблинам. Всего на 180 тысяч галеонов было. Там какие-то редкие ценности. Так что сейф Дэну открыл на 120 тысяч и второй куда 60 тысяч, на Миону. Дэн получил документы подданного как магической Франции, так и обычной. Вот за 27 тысяч галеонов бывший Гарри купил отличный домик на окраине Сен-Тропе, недавно построенный, современный. Он не был магическим, обычный дом, хотя и маг продавал. Правда, нанял специалиста из Аврората, и тот наложил защиту и плетение, чтобы на дом не обращали внимания. Вот так мы месяцы жили. Я на пляже время проводил, туристок кадрил, а эти двое, фанаты от учебы, Гермиона гоняла Гарри по всем дисциплинам, отрабатывали учебу. Тому зелье приходилось пить для памяти, но к концу лета освоил и даже сдал экзамены сов, что проходили в Министерстве магии Франции, так что и его письмо с просьбой на обучение на 6-м курсе ушло французам. Кстати, обучение не бесплатное, Гермиона платила, и он оплатит. Те за покупками к школе собрались, я же попрощался и вот вернулся домой. На их глазах открыл портал из гостиной до Мадена, тот его уже обжил и перешел. Что я забыл сказать, ну я не постоянно отдыхал, нанял пилота на легкомоторном самолете, и мы летали в Польшу. 4 раза я там был, поясню, банально воровал боевую технику, а у гоблинов купил амулеты, отводящие внимание, использовал их. 10 БМП-1, 10 БТР-70, 10 БТР-60, 10 БРДМ-2, 40 БТР-40, 10 танков Т-72, 10 грузовиков разных комплектаций ГАЗ-66, 10 Урал-3420 и 10 КАМАЗов, 2 десятка УАЗиков, потом 10 вертолетов Ми-8 и 6 Ми-24. Остальное место заполнил боеприпасами, запчастями и топливом. Все в один из сундуков, второй свободен. Пока не заполнился до полного, добывать не прекращал. Еще заполнял браслет, тут личным стрелковым оружием и продовольствием. Это все, что я сделал, а так действительно отдыхал. Да, подсказал Дэну, где найти менталиста и изучить французский язык, Миона его знала. Так что тот изучил, есть такое дело. На этом мы и попрощались. Неплохо все вышло. Выкинув испорченный диск первому в мусорную корзину, я вставил следующий и запустил фильм, искал нужное место. В этот раз в «Звездные войны», эпизод 1. Там, как Андрей оригинал рассказывал, пока те трое, джедай, гунган и королева, переодетые шли к городу, вышел следом. Сначала к ювелиру, мне подсказали, где он, продал все, что с немцев взял, больше у меня ничего и не было. Потом, к врачу, тот сделал прививки, ругаясь, что я вообще чист, а так нельзя. Заразил этими симбиантами, буду изучать силу. Ну и стал присматриваться к стоянке судов того торговца, которому они принадлежали, и где склад дроидов другого торговца. Ночью обнесу их. Однако главное, зачем я сюда пришел, это не суда и дроиды, ништяки этого фильма, а оборудование взлома. Я еще и терминаторов добыть хочу, а это оборудование прекрасно взламывает их чипы. Поэтому, определив, что буду брать, я направился к спецу. Тут пришлось поспрашивать, сразу мне его координаты не дали, открыто так тот не работает, но все же дошел, даже сообщил, кто мне подсказал его данные. Заработал я у ювелира немного, каких-то 8 тысяч в упи-упи, а спецоборудование продавал по низу 120 тысяч. Однако, показывая, что я состоятельный клиент, точнее делая вид, попросил продемонстрировать работу оборудования, тот подключил планшет, и уже само оборудование поставил на взлом одного из планшетов на его столе. То показало время, 20 минут и пароль будет взломан. На этом месте спец уснул, голова стукнулась о столешницу. Я же говорил, что амулеты у гоблинов купил. Этот, например, пускал плетение сонника. Так что я обнес склад спеца. К слову, один свой сундук, полной техникой я оставил в номере придорожного мотеля. Со мной только браслет и второй сундук. Именно последний тут и буду наполнять. Опцию отвлечения внимания не выключал, кто видел его, кто нет. Да особо и внимания не обращали, думали, наверное, что он на репульсорах. Разве что дизайн сундука привлекал взгляды. Да обычный деревянный сундук с крышкой, но для этих мест экзотика, так что все готовое оборудование, оно было тут на стойке и в соседней кладовке на полках, всего 8 экземпляров, 8-е, то что включено, демонстративный образец, я убрал в сундук, потом тем включенным остальные взломаю. После этого я пошел по магазинам. Спец проспит долго, часов 7, как раз стемнеет, так что порядок. Купил 30 планшетов, тут они датападами назывались, разного применения, для техников, пилотов, ну и все такое. Приобрел новенькую грузопассажирскую платформу и 2 мотоспидера, все расходники и топливные элементы к ним, надолго хватит. Отлетая от города, покупки убирал в сундук, мотоспидер убрал, а вот платформу пока использовал, оружие и одежду космолетчиков закупил, медицину местную. Еще купил надувной топливный мягкий бак и мне его залили местным топливом для судов, 40 тонн вышло. В общем, все деньги к вечеру потратил, ни одного в упи-упи не осталось, даже чип в оплату ушел. Когда стемнело, я прибрал 3 судна, это то небольшое, как тысячелетний сокол, где на борту все сделано под дорогую яхту. У Андрюхи оригинала такое судно. потом хорошо вооруженный корвет 70-ку и новенький, но уже 90-й серии. После этого к торговцу дроидами, вскрыл его склад у магазина, но обнес не только то, что там было, но и подземные уровни. Если бы Андрей оригинал не плакался, что не знал о них ранее, я бы тоже не узнал, а так все очистил и успел вернуться в номер мотеля через портал, хотя тревога уже звучала. Все, что нужно, я набрал, дальше там видно будет. Сундук почти полон, но место еще имелось. На 2/3 я его заполнил. Первым делом с сундуком. Он следом летел. Я вышел наружу, осмотревшись, метель еще не стихла, и убрал крузак в сундук, вернувшись с ним обратно. Дальше включил «Назад в будущее» вторая серия, и угнал у Дока Смарти их уже латающую машину времени, в сундук понятно убрал. Снова вернувшись в номер, я включил другой фильм, да снова «Мумия». Пополнил сундук на 10 тонн золотых изделий. Пока хватит. Все свернул и прибрал. Оба сундука летели за мной. Я отошел от мотеля подальше, достал УАЗик из Польши и покатил обратно к Москве. Уже стемнело, да и метель особо не стихала. Там первым делом в скупку. Поспрашивал у прохожих, глянули в телефонах и дали адрес ближайший. К моему удивлению не кинули, получил 700 тысяч. На пробу немного занес, так что заимел телефон, с левой регистрацией мобильный интернет, купил пару ноутов, да карты памяти. После этого, устроившись в машине, искал адреса и катался, выкупая нужное мне, где банально воруя. Еще дважды скупки посещал, в обеих кинули. Вырубал сонником работников скупок и забирал все, что у них было. 2 недели я занимался сбором всего, что мне нужно, даже 3 автодома заимел, один в виде небольшого автобуса и 2 прицепных, новейшие на этот год, в одном и жил. Он зимний вариант, 2 других летние. Накачал огромные массивы музыки, разной информации. Покупал книги, диски с фильмами, даже пиратские, электронику. В общем, готовился. А когда закончил, на машине времени, вбив дату 1 июня 1970 года, ушел в прошлое. Это время, 2029 год, до Нового года оставалась неделя, я считал опасным из-за семьи Шестаковых. А тут тихо, советское время, мне комфортнее и спокойнее. Ночь была, как и в будущем. Думаю, отследили уход в прошлое мое, через спутники, там характерный огненный след, хотя отследить куда вряд ли смогут. Вообще я эти 2 недели старался вести себя тихо, закупки до кражи совершал тихо, не привлекая внимания. Даже уход в прошлое был проведен над Северным полюсом, где страшная метель шла, она и скрыла. Если все же отследили, то будут искать. У тех такая машина времени тоже есть, могут рано или поздно найти. Я имею в виду, раз меня не перехватили на полете к полюсу, а используя машину времени это несложно, значит уход мой прошел незаметно для следящих систем Шестаковых. Можно с облегчением вздохнуть. Я в реальном мире, не в фильме, ушел в не самое глубокое прошлое. Тут на Северном полюсе уже 70-го года, метели нет, отличная погода, видно все на 100 километров. Я имею в виду ночное небо, видимость хорошая для ночи, и у меня на глазах очки ночного видения из «Звездных войн». Отлетев в сторону, я определился на местности и опустил машину на лед, выбрал место получше. Дальше машину подзарядил, реактор, накидав нужной всякой всячины, нормально, энергия пошла, так что вернулся в салон и, взлетев, направился в сторону Архангельска. Да, я помню про космические суда, мог бы их достать, но какой смысл? Для начала их компы еще взломать нужно, дроидов в команду приписать. Я управлять не умею, работы много предстоит, вот и займусь ею. Точнее, попозже это сделаю, когда в землю лишних уйду, там времени достаточно будет, особенно в сезон дождей. Скорость я держал 300 км в час, да эта колымага больше и не может. За 6 часов только от полюса удалился, но льды еще подо мной. Погода портится, нехорошо. Впрочем, заряда хватит долететь до суши, просто рассвело, а днем лететь как-то не хотелось, вот и пошел на посадку. Реактор машины подзарядил и убрал, а достал из сундука зимний кемпер. Пока я душ принимал, оборудование взлома взламывало второе оборудование взлома, а то паролей к нему у меня нет. Ну а дальше спать, а работать оборудованию 22 часа, обратный отсчет пошел. Пусть действует, надо же начинать. 2 суток я во льдах прожил, одно оборудование взломал, теперь пароль есть, и взломал то, что ломало это первое. Ну и в ночь добрался до границ Союза и стал углубляться дальше. Я так понял, где-то рядом Воркута мелькнула. Немного ошибся с направлением, и довернув, полетел к Москве. Хочу ее увидеть местную, сравнить. А то, что я в прошлом, это видел, изучал сверху села, города пока не попадались, технику. Точно Союз. Впрочем, в Москву я особо не спешил. Приметил отличную поляну, на 200 километров ни одного живого, и сел там. Машину обслужил и убрал, все же вот так летать на ней не стоит, не под то заточено. Кемпер поставил, маскировочную сеть над ним натянул, рядом озеро, купаться можно, источник пресной воды, и достал то малое судно яхту. Поставил на взлом створок аппарели судна одно оборудование, а второе начало взламывать по очереди остальные оборудования взлома. Пока взлом шел, я воды натаскал в бак автодома, делами занимался, ну и прикинул планы. Я вернусь в землю лишних, мне там душевно комфортно, потому туда и стремлюсь, книг достаточно для этого закупил разных. Тут обживусь, хотя регистрироваться не собираюсь, мне это не надо, побываю в содружестве, мне там глайдеры нравятся, наберу нужного, боевых дронов, потом уже на землю лишних. Я потому устаревшую броню и танки и набирал, там продавать буду. Может, оружейный магазин заведу, есть чем торговать. Ха, более чем. Вот так помыл кемпер, прибрался, все пополнил. Все же это летний образец, я им еще не пользовался. Постельное расстелил и, запустив телевизор, ушел в фильм о Гарри Поттере. Мне еще сундуки нужны и аурная щель, а то достало сундуки при себе постоянно иметь. Их в браслет не уберешь, конфликт интересов идет. А вот аурная щель как раз в помощь. Ее Андрей оригинал карманом называл. Получилось, как получилось. Тут тоже после пятого курса, последний диск, к слову, удалось почистить Гарри от всего. Он тут не наследник, Генри Эванс, в рот не вводили, родители умерли, у них был министерский брак, не магический. В общем, обустроился снова во Франции. А я тут все знаю уже. Проще все сделать. Именно с Генри я посетил китайских мастеров, и те 3 недели расчеты делали по карману, пока мне его не поставили. 5 тонн всего. Я же простец, был бы магом, карман больше был бы. К тому моменту я у гоблинов купил еще 2 сундука и медальон у гномов. Все золото от мумии ушло, но сделал. Главное теперь сундуки и все важное в кармане. Вернувшись, болванку диска сломал и бросил в мусорное ведро, и поставил диск про Терминатора. 4-я часть, тот момент, когда на склад проникли, завод по сборке этих боевых машин. Так я увел 643 в виде скелета, 222 с покрытием, из тех, что на складе спящие, плюс 30 активных. К сожалению, китайские мастера поставить мне опцию невидимости на ауру не смогли, она только для магов, использовал амулеты отвода глаз. Жаль, но на терминаторов амулет не действовал. Я сдавался, меня арестовывали. Я и касанием убирал их в сундук, так все и похитил, и дальше, прибрав на складе вооружение, вернулся в свой кемпер. Яхта взламывается, пока даже не судовой комп, а чтобы попасть на борт, 3-е оборудование тоже взламывается. Это долго, для них меня секунды не было, а я у Поттера почти месяц прожил. Основное сделал, теперь переходим на книги, мне нужно книги по мирам Содружества. Подумав, я оставил 1 оборудование ломать замок Аппарели, остальное забрал с собой, так оно быстрее будет. Побывав в Подтериане, я сглупил, не взяв его, немало работы бы сделал. Так что перевел билет в режим работы по книгам, достал нужную, открыв на той странице, что мне необходимо, и перешел. Сработало штатно. Правда, билет снова потускнел. Это я знаю, 3 дня ждать нужно. Убрав его в карман, я покинул ангар, где разную технику продавали, вон главный герой идет закупаться необходимым. Да-да, я вернулся в ту же книгу, в которой уже разок бывал. Меня там еще местная служба безопасности чуть за холку не взяла. В этот раз я поступил умнее, продал торговцу немало ценностей из фильма «Мумия», снял средний ангар на 5 суток, меньше тот не сдавался, но что имел выход наружу, и закупал все, что нужно, доставляли в ангар, а оттуда уже убирал в сундуки. 3 суток пролетело, я немало что накупил. Дальше достал билет, а он тусклый. Ладно, на сутки задержался, 4-е прошли, достал, все равно тусклый. Мне как-то даже поплохело. А потом подумал, а не экранирует ли его карман, и стал носить в поясной сумке. 3 суток прошло, и тот засиял, не знал, новый опыт. Впрочем, за 3 суток этих лишних я тоже немало сделал, даже смог добыть тяжелый крейсер, довольно высокого поколения, 9-го, и боевой фрегат, он 8-го, ну и плюс пару средних грузопассажирских судов 8-го поколения, в медальон убрал. Тяж только он вмещал, я просто продал корвет из ЗВ, модель 70-ки. Тут эта техника и технологии неизвестны, представил, как от далекой цивилизации, что впервые встретилась с людьми, и прошло, такой ажиотаж вызвало, не передать. Хорошо билет вовремя засиял, иначе меня бы тут быстро взяли, но я успел взять все, что мне нужно, и исчезнуть. Вернулся к кемперу и 3 дня, пока шел взлом замка, а потом судового компа в рубке, терпеливо ожидал. К слову, те 7 дней, что я на станции в мире Содружества прожил, все оборудование взлома было взломано, и даже 3 терминатора, и 12 судовых дроидов из Звездных войн. 5 дроидов пойдут в команду яхты, собственно, и приписал их, так что в пустые баки из озера воды доставляли бачками, отмыли все, пополнили нужным, топливные баки тоже заполнили. Яхта готова к использованию, у меня на борту пилот, навигатор, механик, стюард, бытовик и ремонтник. Как раз то, что нужно. Пока 3 суток яхтой возились, 6 терминаторов, а тут я еще 3 взломал, занимались другой техникой, ставили на ход, после консервации, бронемашины из Польши. Вернули в строй 2 БРДМ-2, 1 танк и 1 БТР-70. Все пополнили боекомплектом. Убрав яхту, я даже испробовать ее тут не хотел, достал книгу о земле лишних, но не Круза, тут сюжет про русского парня из Ташкента. Он как раз из Ташкента выехал в сторону Новосибирска на своем газоне, там с представителем ордена у российской границы должен встретиться. Перешел через портал в стороне, за кормой машины, и залег на обочине в маскхалате. У меня несколько дней, пока тот в пути, метнусь в Штаты, добуду нормальную машину и прицепной кемпер, и вместе с парнем перейду через портал на новую землю. Такие планы. На газоне маяк, я с помощью дрона-разведчика закинул его в кузов. Порядок, найду, так что на глайдере стремительно поднялся в небо, и полетел в сторону Штатов, через Японию. Может и засекли полет, без понятия, но даже то, что встретил световой день и летел дальше при свете дня, меня не смущало. В Штатах отличный форт нашел, тут мастерская, такие пикапы переделывают во внедорожные версии с высоким просветом, как раз для переселенцев и делали. С этим как раз закончили. Чей-то заказ. Дальше 4 новых военных Хьюи прибрал, к ним 2 обычных гражданских, и 2 Сесны. Одна на поплавках, другая на шасси. Потом новенький кемпер увел, ни за что не платил, все, что нужно для них набрал, и так вернулся. Мой попутчик еще в пути был, я у Новосибирска терпеливо ожидал. Книги читал, обживал кемпер, хотя он летнего образца, терминаторов взламывал, пока наконец сигнал маяка не начал сближаться, так что глянул со стороны, как те через портал ушли, а я вернулся в свой кемпер в реальном мире. Да мне тут идея одна пришла, решил ее реализовать. Это попадание в фильм Т-34 меня к этому подтолкнуло. Переводить билет снова на фильмы я не захотел, решил книги нужные найти, а использовал книгу «Живые и мертвые» писателя Симонова. В начало войны перешел, где корреспонденты военной газеты по военным дорогам ехали, те укатили на эмке. А я встал, осмотрелся, отряхиваясь и побежал прочь, тут во враге достал глайдер, и рванул к немцам в тыл. Да, за трофеями и добычей лечу. А что, в медальоне место есть, если честно, то тот наполовину занят, так почему бы не пополнить его до краев? Проблема с боевыми кораблями была у русской территории земли лишних, почему бы не пополнить новыми кораблями, добытыми у немцев и британцев здесь в 41-м. Лично я за. Быстро нашел, где дислоцировался флот открытого моря. Первым я увел эсминец Z-26, вполне свежий корабль, пойдет в качестве флагмана. К нему запас снарядов и торпед. Ход в 36 узлов дает, на мазуте ходит. Ну и 6 однотипных тральщика типа М, 2 на угле и 4 на мазуте ходит. Мощное вооружение для сравнительно небольшого водоизмещения, вполне неплохие морские корабли. Прихватил еще 2 больших сторожевых судна, они новые, ну и запас для всего. После этого перелетел к немцам в тыл, вермахта и СС, что уже перешли на территории Союза. Добывал технику, в основном бронированную, пушки и разную добычу. Пока медальон не заполнился, так и добывал. Ну и вернулся в реальный мир, а там снова в мир ЗВ. У меня эти симбионты, они растут в крови. А кто учить меня будет? Нашел, что продать, и купил 4 голокрана с призраками силы, в сети сделал вброс информации, и нашлись, у кого они были. Трое были ситхами, и один джедай. Порядок. Снова реальный мир и вернулся в книгу «Земли лишних». В момент, когда представитель ордена и парень из Ташкента подъезжали к Новосибирску, вот на своем форде и нагнал, да пристроился к ним. Дальше я присоединился к колонне, сообщив представителю ордена, что тоже к порталу. И знаете, им пофиг, сняли с меня нужную им сумму и пропустили после парня. Надо узнать, как его зовут. Вот так поставил машину на парковке и пошел регистрироваться. Переодеваться не нужно, я в летней одежде и в легкой шляпе был. Проблем не было, сделали фото, выдали ID, посетил медика, черная горилла, что прививки сделал и дал выпить пару сиропов. А вот в арсенал не пошел, мол, свое есть, только оружейную сумку купил и разные буклеты получил. Дальше, пока герои своими делами занимались, к выезду на машине, прошел считывание ID, и меня выпустили с базы. Я сразу вооружился, калаш, подсумки с магазинами, и покатил прочь, не в сторону Порто-Франко, а в другую. Да, ехал к Белым скалам. Отъехав километров на 5, достал терминатора, тот в камуфляже, хорошо вооружен, сел рядом со мной, сканировал и проверял дорогу, выискивая опасность, а я дальше рулил. С поддержкой оно легче. А вот то, что что-то не так, я заметил, пока получал ID и проходил медика. Поначалу не понял, в чем дело, настороженно себя держал, но потом разобрался. В книгах «Земли лишних» планета пропитана маной, мне тут дышалось хорошо и чувствовал себя отлично. То есть я эти книги Круза считал, если не своим домом, то личной берлогой точно. И эти ощущения у меня были, даже когда я был без дара, как сейчас, сильно слабее без ядра, но были. А вот в книге другого автора по этой теме, где я сейчас нахожусь, таких ощущений не было от слова совсем. Пустота, как в других книгах, или даже в реальном мире. И мои подозрения подтвердились, я проехал две характерные вершины и рощу, еще 20 километров, пропустив встречный конвой, и пусто. Никаких белых скал. Я даже поднял разведывательный дрон, он подтвердил, на 100 километров ничего похожего. Сидя в машине, барабаня пальцами по баранке руля, я размышлял, оставаться тут смысла нет. Ладно, нет скалы и активатора, пережил бы, если бы планета все так же была пропитана маной, где мне так комфортно, такая жизнь без магии, с одной силой, даже стало мне интереснее бы, но я не для этого все собирал, угонял, откровенно крал, чтобы в мире пустышки жить. Нет, раз Круз, значит Круз, возвращаемся в реальный мир. Покинув машину, я спустил дрона, убрал его, как и терминатора с машиной, и активировал билет, вернувшись в реальный мир. Мое решение было обдуманным и принятым, как оно есть. Тут все как обычно, едва слышно тарахтит генератор, он входит в комплект оборудования кемпера, бесшумно работает сплит-система, на столике открытая книга «Резервист», откуда я только что вернулся, та под небольшим прессом, в виде пресс-папье, чтобы сама не закрылась. Я закрыл ее, поставив на книжную полку и снял с нее книгу Круза. Подумав, вернул обратно и достал книгу «Остров сокровищ» в подарочном издании. Я посетил эту книгу, в тот момент, когда Бенган показывал, куда перепрятал сокровища. Вырубил их сонником и все прибрал. Идиотам нечего такими богатствами пользоваться. Читал я эту книгу, герои тупили не по-детски весь роман. Так что книга у меня оставила двоякое чувство. В общем, вымел все подчистую. После этого вернулся в реальный мир, и знаете, прожил тут 2 недели, посещая разные города Союза. В Москве 2 суток прожил. Нет, так-то интересно, но знаете, довольно скучно. Главное, любопытство утолил, местной особенностью проникся, тут жизнь текла неторопливо, по сравнению с будущим, мне было интересно наблюдать за местной жизнью, даже неделю на черноморском курорте пожил, дикий отдых автолюбителей, у меня ГАЗ-21 был, а потом ушел в книгу Круза. В этот раз не в зале ресторана вышел, а когда главный герой садился в свою машину, так что моего появления никто не заметил. Дальше перехватил вербовщика, ну и свою песню заныл. Не ту, что пел в прошлый раз, мол, подслушал и тоже в новый мир хочу. Тут немного доработал. Мол, покойный дядя про новый мир рассказывал, он в курсе был, но помер, подавился свинцовой пилюлей. Меня ищут, оставаться на земле не стоит, опасно, искал вербовщика, и вот повезло подслушать разговор в ресторане, где у меня назначена встреча была. Я готов хоть сейчас в портал. Машина, подготовленная есть, кемпер на прицепе. Я не припоминаю вас в зале ресторана. Специфика моей работы требует все вокруг держать под контролем, Вдруг насторожился этот тип. В моей голове вихрем пронеслись варианты ответов. Вроде один подходит, его и озвучил. Я сделал вид, что смущенно потираю шею, и признался. Меня ищут, поэтому я был замаскирован под женщину. Накрашенные губы, парик, платье. На встречу нужный человек не пришел, но хоть ваш разговор подслушал. Ясно. Что ж, сегодня отправки нет, плотный график, но на завтра окно имеется. Держи мою визитку. Позвонишь в 10 утра, там определимся. Пока же сообщи свои данные, проверим тебя. Зачем? Насторожился я. Ничего сообщать я не буду. Новый мир, новая жизнь. Это же девиз вашего ордена. Что-то ты много знаешь. Я на это пожал плечами. Впрочем, вербовщик не настаивал, напомнил позвонить в 10 и пошел к своей машине. Мне же нужно найти, где купить телефон, главное местные деньги добыть. Припомнив скупку, где меня кинули в прошлый раз, еще хозяин ее все хотел вернуть, кивнул сам себе и решил навестить ее. То, что меня в скупках кидали, я считал не проблемой, а приятным бонусом. Тогда я имел полное моральное право взять все то, что там было, поэтому в предвкушении потирал руки. Я зашел в один глухой дворик, достал УАЗик, то, что на дверцах эмблемы польской армии, меня не волновало, сейчас это скорее просто рисунки фики, и покатил к нужной скупке. Пешком идти, это часа два, денег нет, из реального времени у меня не остались, все потратил, тем более я теперь живу в 70-м, а там другие деньги. Нормально доехал, без проблем с полицией, припарковался, и заперев машину прошел в скупку, кинули. Все же жадность на такие ценности взыграла, так что вырубил сонником, забрал все, как обычно, и покинул Москву. По пути купил и телефон, и сим-карту, так что порядок. А денег в рублях не так и много, 1,5 миллиона рублей. Я потратил их на закупку пачек отличного чая на оптовых складах, пока все свободное место им не забил. Даже в кемпере не зайдешь. Оставшиеся деньги потратил на покупку золота. А когда в 10 часов позвонил вербовщику, тот сообщил мне, куда подъехать. Там меня встретили и завели в промзону, во дворик к воротам. Там и купил золото, все потратив, включая валюту. В скупке она тоже была. Ну и все. Через 2 часа меня пропустили через портал. Забавно, но в прошлый раз я никого из героев книги в глаза не видел. Если бы я их искал, со всеми бы познакомился, но решил встретиться, тогда да, пообщаемся, общее фото, но получилось так, что подобного не было. Может и встречал, только я ранее их в глаза не видел и как выглядит не знаю. Только Арам мне был хорошо знаком. Да, когда был в книге, я конечно помнил про Настю с Наташей и парнишку, тело которого занимал несколько лет. Время их появления знал и ждал. Ну, парнишку я оживил, у него действительно сердечный приступ был, передал орденским, куда дальше те уже сами решали. Вроде русской семье переселенцев всучили. Сердце я тому подлечил, пусть живет дальше. Я сам малец и правило, кто спас, тот и стал отцом-сироте, тут не действовало. А вот девчат я спас и потом получил заслуженную благодарность за это. Также через орден их провел, документы получили и устроил в Демидовске, хорошо подкрепив средствами. Те моих малышей вынашивали. Девчата построили кафе и владели им на пару. Неплохо дело пошло. Настя на кухне творила, Наталья в зале и на кассе. Конечно, помощницы были, работницы. Вдвоем им там просто не справиться было. Вот и тут я собираюсь повторить все это, а пока прошел в офис миграционной службы, оставив машину на парковке. Сделали фото, ID получил на имя Андрея Шестакова, ворох разных памяток и информации, часы купил, противоударные, потом посетил медика, привычные прививки, банк, золото на счет положил. Все золото, что у ордена купил с той стороны, и всю добычу со скупки отдал. Вышло на 17 340 IQ. После этого в арсенал, взял все же ПКМ с запасом патронов, 2 ящика. Мне это стоило 4200 IQ. Не удержался, ПТРД, с 200 патронов. Само противотанковое ружье немного стоило, 800 IQ, а вот патроны дорогие. Вот их продавали неохотно, это весь лимит, что могли дать. Плюс себе АКМ с запасом патронов, 3 цинка, уже 7000 ушло. В прошлый раз я сглупил, надо было для вида что прикупить, но свое использовал, тут вопросов нет, хочет переселенец закупиться, покупает. Взял еще 2 пистолета, АПС и по 300 патронов к каждому, и все на этом. Упаковали все в 3 сумки, опломбировали, и я в 3 приема все отнес к машине. Кстати, оформили меня как совершеннолетнего, 18 лет, хотя в действительности такого нет. Медкапсулы у меня имеются, лечил себя, зубы отрастил, красивую улыбку сделал, и понятно прошел диагноста. Тот показал, 17 лет и 2 месяца мне. Уложил сумки на заднем сиденье пикапа, он у меня один свободен, это я про салон. Дальше к воротам проехал, меня благополучно выпустили, до вечера еще далеко, пломбы с сумок срезали. Поэтому отъехав, вооружился автоматом, я его в арсенале почистил, как и пулемет с ружьем, и покатил прочь, к скалам. Дрона поднял, тот слетал и показал, скалы на месте. Да и чувствуется, мир пропитан маной, мне тут комфортно. По пути достал того же терминатора, как и в прошлый раз, и тот отслеживал, сидя рядом, на пассажирском месте, наш маршрут. Порядок. Добрались до скал, пока терминатор снаружи охранял мое добро, я сбегал и прошел процедуру установки ядра. Что меня порадовало, теперь меня будут учить как техника-инженера. Отлично. Ближайшие 5 суток покидать скалы я не собирался, продолжив взламывать терминаторов и дроидов из ЗВ. Те же терминаторы приводили бывшую польскую бронетехнику в порядок. Ставили на ход, причем, такими темпами, ночь им не помеха, что за 6 суток моего пребывания у скал, закончили. Все сделано. Все пачки чая и коробки с ним и с кемпера убрал на освободившееся место, ранее там все забито было, и с комфортом жил в кемпере. Да, одну броню, БТР-70, приготовил к движению, как и 7 терминаторов, 2 в экипаж, 4 в качестве десанта и 1 со мной в форде. Это моя охрана. Вот так 5 дней и пролетели. Я прошел первое обучение плетению руни. Называлось инженерное дело, освоил на практике в виртуале, и только тогда, с утра после 6 ночи, двинул к Портофранко. Да, накопив сколько нужно маны, я открыл первое хранилище на большой берцовой кости левой ноги. 43 тонны. Много что туда перекидал. А что, у меня есть накопитель, арендовал, по сути купил у гоблинов. Они же не знали, что я в их мире временно. Арендовали мне его на 2 недели. Сутки я медитациями подзаряжал ядро и сливал всю ману в накопитель. Да в этом мире быстро восстанавливаешься. Так обучение успел пройти, и после 5 полных сливов маны в накопитель, и открыл хранилище. Поэтому такое большое. Это ладно, наша небольшая колонна не спеша выехала на дорогу, не стоит забывать о кемпере, что прицеплен к моему пикапу, и покатили в сторону Портофранко. Да, забыл сказать. Ночами я доставал корвет, 90-й модели, а утром убирал, а то он возвышался над скалами, издалека видно. Сначала был взломан замок Аппарели, 2 ночи заняло, остальные 4 взлом шел судового компа. Взломал, прописал себя владельцем и даже 10 дроидов прописал в команду. Это все, что успел пока. Ту же 70-ку я взламывал на станции в книге о содружестве. На момент продажи корвет был в моих руках, я еще полетал на нем, показывая и демонстрируя его возможности. Поэтому так легко и ушел. От скал мы уехали не так и далеко. Дрон в небе, контролировал окрестности, терминаторы к нему подключены были и готовы отреагировать на любую опасность. Десант был вооружен ПК, остальные АКМС. А тут сигнал от старшего терминатора, он на броне был. Впереди вдруг на дороге появился человек. Не было никого, а тут раз и стоит, явно нас ждет. Так что мы замедлили ход, 2 километра до него осталось. Я глянул на экран планшета. Обычный парень, улыбчивый такой, еще и глянул в камеру дрона. Видимо рассмотрел в небе, лыбится. Блондин, ХМ, на молодого Лунгрена похож. Причем, системы дрона показали, что это не человек, а нет там живого. Определил чела как работающую голограмму. Так что Беттер подал в сторону, объезжая того по траве. Десант спешился, круговую оборону занял, а я подкатил на форде, поставил среднюю личную защиту на маги, и покинув машину, подошел к челу, спросив, «Ты кто?» «Я Лаки, пора поговорить».